Глава 6, в которой Ириска и Хиша заканчивают разговор и ложатся спать. «Получается, у дома может убить Пулику в любой момент?» — растерянно спросила Ириска. Они с сестрой, конечно же, ссорились, кричали друг на друга. Даже случалось, целыми днями не разговаривали. Но, поняв, что старшей грозит опасность, Ириска не на шутку испугалась. К тому же рядом не было родителей. Откуда им взяться ночью? На берегу реки? В другом мире? Некому было обратиться за помощью. И неприятное известие, в буквальном смысле слова, оглушило маленькую фею. «Почему ты молчишь?» Девочка протянула руку и дернула страуса за крыло. «Захариус может убить Полику?» «Не думаю!» Глубокомысленно ответила птица и чуть отодвинулась, поскольку Дикому надоело, что его постоянно за что-то дергают. «В этом случае самоцветный ключ перейдет к тебе. Ты будешь вольна открывать двери между мирами, приходить в прелесть, когда пожелаешь, и уходить, когда захочешь. А именно этого Захариус боится больше всего на свете». «Почему?» «Потому что, как я уже понял, а ты еще нет, ибо не следила за ходом моих замечательных мыслей». «Я следила», — не выдержала девочка. Страус с удивлением посмотрел на фею, после чего наставительно заявил. «Если следила, то уже должна была сообразить, что Захариус хочет изгнать из прелести всех непревзойденных». «Почему?» «Наверное, потому что вы можете ему помешать». Хиша посмотрел Ириске прямо в глаза. «А учитывая, что за 3 последних месяца я не встретил ни одну непревзойденную, то не вы, а ты можешь помешать у дома». «Как помешать?» Тут же поинтересовалась девочка. «Не знаю». «Что хочет сделать Захариус?» «Не знаю». «Ты ничего не знаешь». «Знаю». «Какой же ты глупый!» — вздохнула Ириска. «Настоящая...» — девочка хотела сказать «курица», но в последний момент решила не обижать нового знакомого таким сравнением. Тем не менее, Дикий возмутился. «Что значит глупый? Тебе не кажется, что ты чересчур разговорилась?» И клацнул клювом, как ему показалось сурово. С другой стороны, а кто бы не возмутился на его месте? Ведь его назвали дураком. Его, Дикого страуса. Обозвали. Оскорбление показалось Хише необычайно сильным. Он намеревался потребовать извинений. И еще, впрочем, не на ту напал. «Не кажется», — отрезала девочка. И тут же вернулась к главной для себя теме. «А теперь давай подумаем, как нам спасти Полику». Поразмыслив, страус тоже не стал затевать скандал. Он был хоть и диким, но добрым, и понимал, что Ириска оказалась в невозможных, очень странных обстоятельствах, сильно напугана, устала, и наивно решил, что, выспавшись, девочка станет вести себя иначе. Поэтому Хиша просто ответил на вопрос. «Для начала нужно вести себя осторожно и не попадаться». «Это я умею», — уверенно ответила Ириска, припомнив те из своих многочисленных каверс, что остались безнаказанными. Ириска была хорошей девочкой, но иногда, конечно, хулиганила и при этом старалась избежать наказаний, чтобы не расстраивать папу и маму, разумеется, потому что, как все маленькие девочки, Ириска была твердо уверена в том, что родителям лучше не знать о ее проделках, и тогда все будет хорошо. Но, вспомнив о семье, девочка ойкнула и с испугом посмотрела на Хишу. «А папа и мама?» «Что папа и мама?» не понял страус, подбрасывая в костер еще одну веточку. «Мы ведь уехали на футболку, бросили велосипеды и исчезли», медленно, как маленькому, объяснила Ириска. «Сейчас уже глубокая ночь, и папа с мамой, наверное, с ума сходят от страха». «Не сходят!» «Но ведь прошло много времени». «Здесь свои законы!» «Здесь это в прелести?» Тут же спросила девочка. «Да». «И какие тут законы?» «Не перебивай меня!» «Это первый?» «Это главный! Ты хочешь слушать?» «Да». «Тогда молчи!» Хиша многозначительно посмотрел на маленькую спутницу, убедился, что она пока не собирается болтать, и продолжил. Самоцветный ключ имеет замечательную особенность. Он вернет тебя туда, куда ты захочешь, и в тогда, когда ты захочешь. Если правильно выберешь время и место, то никто не заметит, что вас не было в мире людей слишком долго. Вы просто вернетесь с футболки и пойдете ужинать, как всегда. Как такое может быть? Волшебство, развел крыльями Хиша. Оно все объясняет. Я и забыла, что нахожусь в другом мире. Прелести! И разучилась колдовать. К сожалению, добавил Дикий. Да. Ириска прекрасно понимала, что нового друга пугает беспамятство, в которое ее погрузил злой Захариус. Понимала, почему он беспокоится, и изо всех сил старалась вспомнить хоть что-то, но пока не получалось. И от этого девочка расстраивалась еще больше. «Что будем делать?» — тихо спросила она, только для того, чтобы не заплакать. «Неподалеку есть щебетание!» — опять непонятно сообщил Хиша. «Мы, судьи, как раз двигали в него, когда увидели цирк». «Зачем?» «Надеялись найти помощь!» Ну, и вообще, хотели поговорить с феями, послушать, что они обо всем этом думают. В действительности получилось не «опять непонятно», а «очень даже непонятно». Слова, которые произносил Дикий, отказывались складываться в осмысленный текст. «Щебетание — это процесс», — произнесла Ириска, строго глядя на страуса. «И что?» «А ты сказал, что это место. Когда дойдем? «Сама поймешь!» — пообещал Дикий и широко зевнул, деликатно прикрыв клюв правым крылом. «Что-то я устал!» «Хорошо, ты устал и хочешь спать!» — согласилась Ириска и поправила рваное одеяло, в которое ее укутала птица. От реки тянуло холодом, и если бы не костер, у девочки давно бы уже зуб на зуб не попадал. «Ну а перед сном ты расскажешь мне о прелести!» «Это еще почему?» — вызвался страус. — Или сказку. Маленькая фея улыбнулась. — Мне нужно рассказывать на ночь сказки. Тогда я лучше сплю. Вот папа всегда рассказывает сказки. Но папа остался дома. Она шмыгнула носом. — Так что сказка с тебя пернатой. — Я не умею рассказывать сказки! — растерялась птица. — Тогда расскажи о прелести. — Почему? — Потому что тогда я не усну. И буду тебя спрашивать, спрашивать и спрашивать. А-а-а. Хиша вдруг подумал, что утром ничего не изменится. Ириска останется такой, какая есть, и загрустил. Что именно рассказать? Все. Не стала скромничать девочка. Я ничего не помню. Все так все. Страус решил согласиться, потому что маленькая фея, очевидно, засыпала. Прелесть это... Все хорошее? Все интересное. Все то, что ты вспоминаешь с улыбкой. Все славное. Здорово, прошептала девочка. И улыбнулась. Прелесть — это все доброе, веселое. Это приключения. Возможно, опасные, но обязательно захватывающие. Прелесть — это все разноцветное, что есть в жизни. Это все, что пахнет восторгом. И чем чаще ты улыбаешься, чем интереснее твоя жизнь, тем чаще ты оказываешься в прелести. А как в нее попасть? В любое время. А самый первый раз? Хиша улыбнулся. Каждая девочка обязательно получает шанс оказаться в прелести, поселиться в ней и узнать ее тайны. Главное, не отказаться от этого шанса, не пройти мимо. А как же самоцветный ключ? Он появляется после того, как девочка в первый раз самостоятельно ступила в прелесть. «И у меня есть ключ?» «Обязательно», — подтвердил Дикий. «Ну, ты его где-то оставила и вошла в прелесть вместе с сестрой». «Получается, в прелесть может прийти любая девочка?» «Обязательно!» «Разве это правильно?» Ириска сквозь сон подумала, что некоторых девочек в волшебный мир лучше не пускать. Однако страус был неумолим. «Правильно, потому что прелесть — это место, где каждая девочка, каждая-каждая, становится феей. Разве это не здорово?» «Здорово», — кивнула Ириска. и вдруг поняла, что ни у кого нельзя отнимать возможность стать волшебницей. И если есть на свете место, где каждая девочка превращается в фею, то в него должны пускать всех-всех-всех. «Поэтому в прелести много дворов», — продолжил Дикий. «Одни феи умеют управлять птицами, но не всеми, а только певчими, добрыми. Другие предпочитают хищных. Третьи — мудрых сов. Есть феи, которым подвластны лисы, а есть те, которые подчинили своей силе воду или цветы. Феи очень много». «В прелести есть кто-нибудь, кроме них?» «Конечно, я, например». «Ты добрый». «Злые тоже есть», — машинально ответил Хиша. «Откуда?» — уже засыпая, спросила Ириска. «Прелесть слишком хороша», — тихо ответил Дикий. Он услышал сопение, понял, что девочка уснула, и следующую фразу произнес не для нее, а для себя. «А зло не терпит ничего хорошего».